школу. Раньше ничего не пила, мне пепси-колы. И ничего не знала ни о каких приколах. Ну а потом он научил меня всему плохому. Мне страшно без него выходить из дома. Слухи ходят, я не верю, это все огоны. Он говорит, я его сердце насквозь проколола. И типа я одна такая из женского пола. Я же с первого раза нормально улетела. На раз, два, три, и я не чувствую своего тела. Ни шагу вперед-назад, я под прицелом. Сегодня хороший день, я же уцелела. На моей хате опять десятки дел. Я никого не знаю из этих людей. Я хочу к нему, он хочет ко мне. Три приема в день, это не наш предел. Мое сердце разбито. Я полюбила бандита. Мое сердце разбито. Я полюбила бандита. Мое сердце разбито. Я полюбила бандита. Мое сердце разбито. Я полюбила бандита. Если я с ним, я надеваю мини-мини-юбку. У него каждый день лютая мясорубка. Ему нужна моя поддержка по самые гланды. Что остается делать девушке главаря банды? Но я тоже, знаешь, нашла себя не на дороге. Я далеко не дура, умный человек глубокий. Ох, этот мир несправедливый и жестокий. Моему милому грозят реальные сроки. Я же с первого раза нормально улетела. На раз, два, три, и я не чувствую своего тела. Ни шага вперед-назад, я под прицелом. Сегодня хороший день, я же уцелела. На моей хате опять десятки дел. Я никого не знаю из этих людей. Я хочу к нему, он хочет ко мне. Три приема в день, это не наш предел. Мое сердце разбито. Полюбила бандита. Мое сердце разбито.